Глава 17. Все пошло по... Взрыв был мощным настолько, что мы даже присели. «Да, ребят», — Квартник грустно усмехнулся. «Я понимаю, конечно, что вам пролезть в город было сложно, а уйти еще тяжелее, и нужен был какой-то отвлекающий маневр, нечто, что отведет внимание от вас. Но тут вы явно погорячились». «Это не мы», — ответил я. «В планах вообще не было ничего взрывать». У самого же засосало под ложечкой. Хоть бы это не то, о чем я подумал. Я принялся вызывать своих. «Здесь», — откликнулся Строгов, — «уже почти на месте». «Понял», — ответил я. «Я тоже на месте», — послышался голос Мерзкого. «Что это был за взрыв?» «Не знаю, и нам не видно, мы в здании. Ты что-то видишь?» «Вижу людей, вываливших на улицу. Сижу на месте и не отсвечиваю». «Понял». Настала очередь Литвина и Шендра. Да вот только ни тот, ни другой на связь не выходили. Вот ведь черт. Похоже, мои худшие опасения подтверждаются. Нам повезло. Одна из дверей оказалась незапертой. За ней был небольшой кабинет с окном, выходящим как раз на нужную нам сторону дома. Я распахнул створки и первым выпрыгнул наружу. Следом за мной выскочили остальные. К слову, Квартник и Толяныч вооружились винтовками вертухаев, которые подобрал Диса. А еще на него бурчал, мол, зачем? Тем временем я, осторожно подобравшись к углу, оглядывался по сторонам. Огромный столб огня не заметить было сложно. И уж тем более было понятно, что это горело. Центр связи. К сожалению, это здание было объято пламенем. И одного взгляда было достаточно, чтобы понять, ничего целого внутри уже нет. Даже если раньше центр связи работал, то теперь это уже было не важно. Его попросту нет. «Отзовитесь!» Вот черт, я даже замер, прислушиваясь к динамику. Мне показалось, или я слышал голос Литвина. «Вашу мать, есть кто живой?» «Ну точно, он». «Есть!» — сказал я. «Где ты? Что произошло?» «Миг!» — мне показалось, или Литвин неимоверно обрадовался тому, что я отозвался. «Ты жив?» «Да-да!» — нетерпеливо ответил я. «Ты где?» «Я возле склада, в двух домах от него к северу». «Что произошло? Что случилось с центром связи?» «Его заминировали!» «Мы даже до главного зала дойти не успели. Взрыв, всюду огонь. Я очнулся на крыше соседнего здания. От брони не осталось ровным счетом ничего. Не знаю, как выжить удалось». «А Шендер?» «Не знаю, его нет. Без понятия, что с ним случилось». «Ты ранен?» «Ну, досталось, конечно, но броня спасла от серьезных проблем. И идти могу». «Тогда давай на точку эвакуации. Уходим, как и планировалось. Стоп, погоди!» В эфире тут же прозвучал голос Мерзкого. «На точку выхода не идти. Тут полная задница, мы не выберемся. Десятка три дроидов и не меньше колонистов Гардена. Я ушел вместе с нашими дроидами, иду на север». «Так, что-то случилось и у Мерзкого. Почему там столько бойцов и роботов?» «Мать все же нас отследила? Но как? Ведь был еще кое-какой запас времени. Нам бы, во всяком случае, лишние пару минут не помешали. Тут даже секунды важны, но нет». Как только прозвучал взрыв, мать, судя по всему, тут же обозначила все подозрительные объекты как вражеские. То есть даже с колонистами не стала разбираться. Чип не работает, как положено, враг. Информация поступает с опозданием, противник. Метрика передается криво, уничтожить. «Всем!» — сказал я в микрофон. «Отходим к северной точке. Повторяю, выход на севере!» С одной стороны, это фиаско. Но с другой, люди, которых мы планировали вытащить, все еще живы, так что шансы есть. А вот на центре связи можно поставить жирный крест. Нет больше никакого центра. И проще всего будет считать, что и не было его никогда. И мы четверо рванули в нужную сторону. Надеюсь, остальные тоже не зевают и бегут со всех ног. Время сейчас, впрочем, как и всегда, работает против нас. Пока враги поджидают нас у восточной стены, мы двигаемся на север, к воротам. Уж там-то нас точно не ждут. А даже если и засекут, поймут, куда мы двигаемся. А они однозначно подумают, что мы решили прорваться к воротам, пройти их и вырваться наружу. Их ждет огромное разочарование. Мы резко свернули в проулок, не сбавляя скорости. До ворот отсюда не больше 300 метров. Но нам они и не нужны. И дураку понятно, что там из-за тревоги будет до хрена врагов. Если нас обнаружили, к воротам перебросят подкрепление. Там будет сосредоточено максимум сил. Вот и славно. Мы ведь планируем подойти к стене чуть левее, западнее, и перепрыгнуть ее буквально в 400 метрах от ворот. Если будем действовать быстро и грамотно, Гарден и опомниться не успеет. Единственное «но». Нужно, чтобы сюда добрались дроиды. На тех троих, что ушли с Литвином и Шендером, надежды нет. Сигнал от них уже давным-давно перестал поступать. И уж тем более я не мог к ним подключиться. А вот недоступен. Такой ответ я получал, пытаясь выйти с ними на связь. Значило это одно. Они уничтожены. Впрочем, даже если Мерзкий не доберется сюда, есть у нас еще один вариант. Все экзоскелеты, в которых мы сейчас были, оснащены прыжковыми двигателями, так что мы с Дисой могли прямо сейчас свалить отсюда. Но что делать с Толянычем и Квартником? Прыжковый движок не был рассчитан на вес двоих человек. Он попросту не сможет поднять нас на достаточную высоту, чтобы преодолеть стену. Ну а даже если сумеет, посадка с той стороны будет очень жесткой. Мы-то в своей броне еще ничего, выживем, я думаю. А вот наши випы в лучшем случае переломают себе ноги, а в худшем... «Меня атакуют! Нахожусь под огнем!» В канале появился Кузьма. «Меняю точку! Перехожу на точку 4, как поняли!» «Понял тебя, двигаем к точке 4!» «Блин, совсем хреново! Ладно, еще мы попались. Мало ли, как засветились. Или как нас вычислил ИИ. Однако как засекли бот? Он ведь в лесу стоит, черт знает где. Весь кипиш происходит здесь, на улицах Речного. Так кто и какого черта в этот момент отправил бойцов наружу? Как они догадались идти именно в этом направлении?» Будто бы кто-то специально сказал гарденовцам, где искать нас и где стоит ожидающий нас бот. Что за чертовщина? Конечно же, в совпадение я не верил. И в неимоверное везение Гарден тоже. А раз так, напрашивается один единственный вывод. Нас слили. Но кто? Явно кто-то из тех, с кем я сюда прибыл. Чуть в стороне, в небе, послышался нарастающий гул. Наверняка это бот делает большой крюк, обходя речной, чтобы затем сесть в безопасном месте. За рекой на том берегу, либо в небольшом лесу, который мы называли в свое время углом, либо же на его опушке. Крайне неудобная точка для эвакуации, однако Кузьма явно не мог подлететь ближе. Его тут же снимут ПВО города. Но черт! Чтобы добраться до бота, нам нужно перебраться через стену, пройти несколько сот метров, затем либо перебраться через реку по мосту, либо вовсе переплыть ее. И это при условии, что у нас совершенно не будет форы. Враг практически сразу бросится за нами вдогонку. Впрочем, это все еще далеко идущие планы и проблемы, так сказать, завтрашнего дня. В том смысле, что мы до стены еще даже не добрались. Мы все еще в речном и... В одном из переулков мы прямо-таки налетели на группу Строгова. Появление их было столь неожиданным, что мы все вскинули оружие и лишь чудом не открыли пальбу. Чудом не поубивали друг друга. Все да не все. Невозмутимый Мундалабай, тащивший за шкирку человека в белом халате, даже не думал стрелять. Он нас сразу узнал. Вот ведь везет человеку. И зрение, как у хищника, и реакция такая, что ей змея позавидует. Позволив себе несколько секунд отдыха, мы вновь бросились бежать. К сожалению, у нас было целых трое людей, не имеющих экзоскелетов и не способных развить скорость, которую показывали бойцы моего отряда. Но все же передвигались мы довольно-таки быстро, до тех пор, пока не выскочили на перекресток. Мы огляделись по сторонам, но вроде было тихо. «Перебегаем?» — спросил у меня Строгов, кивнув в сторону проулка, находящегося на другой стороне улицы. «Как будто у нас есть другой выбор», — хмыкнул я. «Тогда вперед!» И мы бросились бежать. В уши ударил стрекот крупнокалиберного пулемета, и тут же рядом пронеслись пули. Лишь чудом никого из нас не зацепило, как, сам не пойму. Может, наконец, нам хоть в чем-то повезло? Я завертел головой, не снижая скорости, пытаясь определить, откуда по нам стреляли. Ага, а вот и тот, кто пытался нас расстрелять из пулемета. Вопреки моим ожиданиям, это были не колонисты Гарден и даже не бойцы его гарнизона. Это были две гусеничные машины, или скорее два робота. Внешне они больше всего напоминали танки 20 века, вот только гораздо более скромных размеров, приземистые, не имевшие башни и орудия на ней, зато оснащенные крупнокалиберными пулеметами, установленными по бокам, и способными вращаться практически в любом направлении. И я бы не особо их испугался, в конце концов, чем они отличаются от обычных АОДов. Да ничем, только размерами и толщиной брони. Следовательно, потратить на них нужно не пару выстрелов, а десяток. Но результат будет один. Они превратятся в груду металлолома. Вот только одно маленькое «но». Штурмовая ударная тактическая единица, роботизированная в количестве двух штук, или проще «шутер», как их называли в войсках, была оснащена силовым полем. Иначе говоря, наши энергетические пуколки были двум этим махинам нипочем. Ну а кинетика? Кинетика бы помогла. Однако нет у нас с собой ни корабельных орудий, ни хотя бы полевых. Не из винтовок же, отобранных у вертухаев, в эти танки стрелять. Нет, у Шендера, конечно, была винтовка кинетическая. Но где сейчас Шендер и где его оружие? Да и снова-таки, даже мощная снайперка такого калибра мало что сделает против брони шутеров. А наши энергостволы, как я уже сказал, совершенно бесполезны из-за прозрачных, периодически бликующих темно-синим цветом энергетических щитов, окутывавших танки. Я вовремя сообразил, что эти машины нам попросту не дадут добежать до переулка. А если даже кому-то из нас это удастся, то, в свою очередь, в спину они получат через несколько секунд. Шутеры были довольно быстрыми и маневренными аппаратами. Наверное, именно поэтому до сих пор используются в армии, в сражениях против чужих. И откуда они только появились на хрусте? Ведь не было здесь такого. Хотя знаю как. Наверняка вместе с грузом, который доставил грузовой корабль, когда уже планетой командовал Серж. Вот что мне было совершенно непонятно. Откуда на этих здоровенных дурах генераторы силовых полей? Впрочем, не о том я сейчас думаю. «Туда!» – заорал я и тут же сменил направление движения, вместо переулка направившись к ближайшему зданию, стоявшему как бы отдаленно от всех остальных. Шутеры же, привыкшие работать по менее быстрым целям, отреагировали с небольшим опозданием, выпустив длинные очереди мимо. Я, когда до двери облюбованного мной здания осталось всего метра три, прыгнул вперед, выставив ногу и в буквальном смысле проломив дверь. Точнее, выломав ее из крепежей, заставив рухнуть внутрь здания, да еще и проскользить пару метров. Сам же я в это время был прямо на двери, скользил по полу, словно серфер. Вся моя группа влетела следом за мной, моментально проскочила короткий коридор и внутреннюю, снова-таки проломленную мной дверь. В этот раз просто плечом. Засела в зале, больше напоминающем какую-то лабораторию. Всюду банки, склянки, странного вида приборы и установки, а еще капсула. Увидел я ее краем глаза и не успел рассмотреть, клон капсулы это или же капсула медстанции. Скорее второе, чем первое. Мы ощетинились оружием, заняв огневые позиции, укрывшись кто где был гораст, и принялись ждать врага. Да вот только шутеры к нам не полезли. Естественно, в столь узкий коридор они бы и не просочились, слишком уж эти машины большие. Но я ожидал хотя бы длинные очереди из их пулеметов, чтобы заставить нас залечь, чтобы прижать нас непрекращающимся огнем ровно до того момента, пока не прибудут бойцы Гардена. Но никаких выстрелов не было. «Какого черта?» — пробормотал я и принялся озираться. Мои друзья, судя по их лицам, были озадачены не меньше моего. «Почему они не стреляют?» — спросил Строгов, прекрасно понимая, что ни у кого из нас не найдется ответа. «Но я ошибся. Нашелся-таки». «Это исследовательская лаборатория», — сказал Толяныч. «Здесь Гарден проводит различного рода эксперименты и...» Тут я понял, что за капсулу увидел. Это действительно клон капсула. Несколько необычная, но все же довольно узнаваемая. А еще она была занята. И я даже разглядел, кем. Мной. По спине пробежали мурашки, но тут до меня дошло, что это все значит. Это та самая лаборатория, в которой меня держали, доставив из города Арматеха. Именно здесь на мне опробовали вакцину против укуса кошмара. И именно отсюда, из этого тела, изъяли мое сознание, переместив или скорее подсадив в чип Фейтона. А это тело в капсуле, насколько я понимаю, то самое модернизированное, укрепленное и просто сверхкрутое. Не знаю, как сказать еще. «И что с того, что это лаборатория?» — тем временем спросил у Толяныча Диса. Тут же дав ответ. «Не хотят портить имущество?» «Именно!» — подтвердил его догадку Толяныч. «Отсюда только один выход, и его сторожат чертовы шутеры. Стоит нам высунуться, тут же в фарш перемелют». «Значит, сторожат и ждут, пока не подойдет подкрепление, которое нас и будет штурмовать», — проворчал Строгов. «К сожалению, все так». Пока они беседовали, я подошел к капсуле, протер стекло и заглянул внутрь. Тело как тело, ничего необычного. Рядом с капсулой заметил терминал. И то ли праздного любопытства ради, то ли повинуясь интуиции, нажал пальцем на кнопку включения. Терминал, как оказалось, уже был включен и просто находился в режиме ожидания. Вспыхнул экран, и на нем появились строчки. «СПЭ-4. Статус колонист. Статус деактивирован. Тело серии F, модель 12. Модификации. Специальный кожный покров первопроходец. Модифицированная мышечная ткань B3, класс 4. Бионический правый левый глаз. Бионическое правое левое легкое. Вспомогательное сердце. Вспомогательная печень. Модифицированный желудок. Позвоночник М4. Кость М4. Симбиотический помощник глаз». «Ого! Чего здесь только нет! И ведь вижу, что по сравнению с прошлым разом кое-чего нового добавили, а кое-что изменили. К примеру, кости и позвоночник были второй модификацией, теперь же четвертой. Доработали? Обновили? Еще какой-то симбиотический помощник появился. Интересно, что это? А что еще за мышечная ткань? Что значит B3 и класс 4? Впрочем, хрен с ними с модификациями. Мое внимание привлекло иное – идентификатор. Это был не мой старый и добрый 327, с которым я тут появился. Теперь мое, если можно так сказать, оригинальное тело, ну или его прошлая версия, носило странную аббревиатуру SPE-4. Что это? Понимаю, что идентификатор сети Гарден, но что он значит? «Толяныч», — окликнул я бывшего пленника, — «что значит СПЭ?» «Скаут-поселенец. Э — эксперимент. Ну а 4 — версия модификаций?» «Ну, типа того», — согласился Толяныч. «И они работают?» — спросил я. «В последний раз, когда я здесь был, тебе устанавливали вторую версию. И вроде как там проблем не было. А что?» «Мне в голову пришла одна крайне нездоровая идея», — хмыкнул я. «Она может помочь в нашем нынешнем положении?» «А хрен его знает», — пожал я плечами. «Очень на это надеюсь. Этот идентификатор активен, но в статус ренегата не переведен?» «Ты же сам видишь, колонист», — Толяныч указал мне пальцем на соответствующую строчку. «То есть шутеры, что стоят у входа, в меня стрелять не должны?» «Ну, по идее, нет. Но Серж быстро заблокирует чип. Ты превратишься в овощ, не способный даже пальцем пошевелить». «Ха!» Я крепко задумался, а затем повернулся к пленному врачу. «Эй ты, иди сюда!» Тот молча повиновался. Было видно, как у него дрожат руки. Он явно нас боялся. «Ну и хорошо. Я хочу знать, какой чип установлен в это тело». Я указал ему на капсулу, где покоилась моя модифицированная тушка. Врач нажал несколько клавиш на терминале и затем повернулся ко мне, указав на экран и прочитав с него. «Здесь самонтик расширенной версии, кажется, 5-го поколения. Я не очень хорошо разбираюсь в их маркировке». «Ясно», — кивнул я и задумался. «Чип, способный работать сразу с несколькими идентификаторами. Практически такой, как тот, что сейчас у меня в голове. Но может быть несколько проще, слабее. Но не критично». «У меня есть идея», — заявил я, повернувшись к своим товарищам, уже вопросительно уставившимся на меня. «Согласен, тушка великолепная», — хмыкнул Диса, успевший прочитать на экране модификации тела. «Но какой от нее смысл, если нас завалят не сейчас, так минут через 10? Я, кажется, придумал, как эта тушка может нам помочь свалить из речного», — ответил я.